Глава 29. Выдох. С тех пор, как мы оказались дома, Дима от меня не отходит. Он стоит рядом, пока я переодеваюсь. Он идет за мной на кухню, когда я хочу попить воды, а потом относит меня на руках в ванную и, кажется, собирается быть тут, пока я моюсь. «Дим, можно я сама?» Тихо прошу я. «Ага». Он тяжело вздыхает. «Но я буду тут, в коридоре, ладно?» А потом, отмытая начисто от чужих прикосновений, от вони старого дома, от липкого пота и страха, я лежу с Димой на диване. Дышу его запахом. Раскаленный металл, дым и арбузная жвачка. И чувствую, как его руки медитативно гладят меня по спине. «Ты расскажешь?» — хрипло спрашивает он. «Расскажу», — шепчу я. «Если не готова, то...» Я мотаю головой. Мне надо выплеснуть это сейчас, чтобы оставить эту историю в сегодняшнем дне, чтобы сегодня это все и закончилось. Мой голос дрожит, иногда прерывается, но я завершаю свой рассказ. Дима шепчет ругательство все это время, не переставая, и все крепче сжимает меня в своих руках. «Нахуя?» — хрипло спрашивает он. «Нахуя ей это было нужно?» Мне кажется, она хотела сделать больно. Бормочу я ему в плечо. «Просто больно. Мне и тебе». «Нахера? У нее крыша поехала». «Может быть». Я глажу пальцами его руку, располосованную мелкими царапинами от стекла, и внезапно вспоминаю слова Марии о том, что ей никогда никого не было жалко. Может, в ней что-то было сломано с самого начала, просто мы этого не видели? Не знаю. И не очень хочу знать. «Мне позвонили из полиции», — говорит Дима хрипло. «Когда ты в душе была. Сказали, что она в больнице, что ей сделали какую-то операцию, чтобы вытащить пулю из головы, и неясно, выживет она или нет». Мне глубоко плевать на жизнь и на здоровье Марии. Главное, чтобы не было проблем у Димы. «Почему они тебе позвонили?» — нервно спрашиваю я. «Они подозревают тебя?» «Вряд ли». Дима снова успокаивающе гладит меня по спине. «Мне позвонили только потому, что она была в розыске из-за моего заявления на нее. Предположительная версия, что она связалась с уголовниками, и они ее подстрелили». «По факту так и есть». Мы молчим. «Это я во всем виноват», — глухо говорит Дима. «Притащил ее в твою жизнь, верил ей, а потом не смог защитить себя от нее». «Ты смог». «Я мог не успеть». «Лен, блядь, ты не понимаешь, я мог не успеть!» Неожиданно громко кричит он, и его слова звериным рыком прокатываются по всей комнате. «Это просто случайность, что я почти сразу узнала о том, что ты пропала. Это ебаное везение, что у Лекса есть высокопоставленный брат, который был свободен и смог это быстро решить. Все могло быть совсем...» Его голос прерывается, и он сжимает меня так крепко, что я едва могу дышать. «Тихо, тихо», — шепчу я, сглатывая слезы. «Ты не виноват! Виновата она! Виновата я, что так легко повелась!» «Это опять случилось», — сквозь зубы говорит Дима, и в его голосе звучит дичайшая боль. «В тот раз из-за меня погиб Чеба. Из-за того, что я его во все это втянул. Сейчас ты. Я думал, что перестал быть опасным для тех, кто рядом со мной». «Мой брат погиб не из-за тебя». Возражаю я. И это еще вопрос, кто из вас кого туда затащил. Олегу очень нравилась вся эта бандитская романтика. Он постоянно хвастался пистолетом и очень радовался, что теперь может приносить домой много денег. Ты тут ни при чем. А про Марию? Это случайность. С тем же успехом я могла бы повстречать на улице маньяка. «Ты мне это сейчас говоришь, чтобы я тебя вообще из дома не выпускал?» Хмуро спрашивает Дима. «Не знаю. Признаюсь я. Просто я боюсь, что ты решишь меня бросить. Ради моего же блага». «Может, я и должен так сделать?» — мрачно говорит Дима. «Но проблема в том, что я не могу. Я эгоистичный мудак и собственник. И хочу, чтобы ты была только моей». «Дим». Мой голос прерывается, и я сглатываю, а потом с силой продолжаю. «Я твоя. Ты же знаешь, что мне не нужен никто, кроме тебя. Я люблю тебя. Любила, люблю и буду любить. Дима вжимается лицом мне в шею и молчит. А когда заговаривает, его голос звучит тяжело и глухо. Я бы не смог жить, если бы с тобой что-то случилось. Дим. Я все сделаю, чтобы с тобой было все хорошо. Всегда. Ты веришь мне? Верю. Он вздыхает. Лен, и думай об этом в следующий раз, когда захочешь попасть в аварию или сесть в машину к незнакомым мужикам, ладно? И, судя по мрачному лицу, если и есть шутка в его словах, то совсем небольшая доля. Мы лежим в обнимку. Потом Дима встает курить, а я зябко ежусь. Без горячей тяжести его тела мне холодно и неуютно. Но он возвращается, укладывается рядом, и мир снова становится цельным и правильным. А в 6 утра нас будет звонок в дверь, и в квартиру вваливаются наши друзья. Лекс со спящей на его плече Полинкой, Яся и почему-то Кастет. «Вы откуда?» — растерянно спрашиваю я. «С самолета». Невозмутимо отвечает Лекс. «А ты?» Перевожу я взгляд на Кастета. «Он в коридоре сидел, у вашей квартиры». Отвечает за него Яся. «Зачем, Боря?» Теряюсь я. «Я на стрёме был». Угрюмо отзывается Кастет. «Мало ли чё, вдруг они бы снова приехали». Я порывисто обнимаю друга. Дима молча жмет ему руку, потом обменивается рукопожатием с Лексом, а Яся в это время стискивает меня неожиданно крепкими руками и начинает рыдать. «Господи, ты жива! С тобой все хорошо!» Судорожно шепчет она. От ее слез на мне промокает Димина футболка, наспех надетая в тот момент, когда в дверь позвонили. «Ярослава!» Тихо зовет ее Лекс. «Помоги мне Полинку разуть». «Да, сейчас». Она шмыгает носом, яростно вытирает слезы кулаком и принимается снимать с дочки крохотные ботиночки. Лекс ловит ее за плечо, одной рукой подтягивает к себе и целует. Я догадываюсь, о чем сейчас думает он и почему так трясет Ясю. В их жизни тоже было похищение. И хотя подробностей мне никогда не рассказывали, я знаю, что Ясю угрожали убить, что Лекс был серьезно ранен и что именно тогда погиб Соник, который был в их команде, но оказался предателем. «Ну, проходите, что в коридоре стоять?» Хриплым после сна голосом говорит Дима. «Пойду завтрак нам всем закажу, что ли?» «Подождите, я только постель уберу». Подскакиваю я. Вскоре в нашей маленькой квартирке не остается свободного места. Диван занят мной, Ясей и ползающей между нами Полинкой. На стульях, притащенных из кухни, сидят Дима и Лекс. А Кастет устроился на полу и уверяет всех, что ему окей. «Вам не обязательно было приезжать?» Смущенно говорю я. «Вы же могли просто позвонить». «А мы и позвонили», сообщает Яся, ловя Полинку. «И позвонили, и приехали. А что, нам надо было там, в Москве, с ума сходить, по-твоему?» «Ага», подтверждает Лекс. «То есть Грин нам звонит, говорит, что тебя спасать надо, иначе пиздец. А мы такие, ну ладно, посидим дома, чай попьем, чё? Так ты себе это представляла, Лен?» «К тому же», жизнерадостно добавляет Яся. «Мои родители всегда рады, когда мы внучку привозим. Считай, что мы к ним в гости приехали и тебя заодно проверили». «Спасибо», — бормочу я. «Спасибо, ребят». «Спасибо», — повторяет мои слова Дима и смотрит в упор на друга. «Лекс, я тебе и твоему брату обязан жизнью». «Да я-то чё?» — пожимает плечами тот. «Это он все сделал. Нам еще дико повезло, Алекс трубку сразу взял. А то это вообще не так часто бывает». «Ой, а ты же ему сказал, что все хорошо?» Волнуется Яся, поглаживая по голове Полинку, которая устала прыгать и начала увлеченно облизывать веревочку от своей толстовки. «Сказал». Кивает Лекс. «Мне Грин как написал, что Ленка с ним, я сразу набрал его». «И что он сказал?» С любопытством спрашивает Дима. Лекс ухмыляется. «Сказал, что мы с тобой долбоебы, раз у нас уже второй раз девчонок воруют». «Неправда!» Хором возмущаемся мы с Ясей. А Дима только тяжело вздыхает и трет виски. Он смотрит на меня, и я вижу, как сильно ему сейчас хочется ко мне прикоснуться. Я сдвигаюсь ближе к краю дивана, тянусь к Диме, а он ловит мою ладонь, сжимает ее и укладывает себе на колено. Я бросаю взгляд на Кастета, думая, что он как-то слишком притих, и вижу, что он привалился к стене и тихонько посапывает. Притомился? Хмыкает Лекс, тоже заметив это. Еще бы. Кивает Дима, а потом серьезно добавляет. Он хороший пацан. Где-то придурок, но стержень у него правильный. Да мы тоже придурками были в его возрасте. Усмехается Лекс. Еще какими. Соглашается Дима. Полинка начинает требовательно ворковать. И Яся вздыхает и встает с дивана. Ходить хочет. Поясняет она в ответ на мой вопросительный взгляд. Но пока падает, надо за ручку держать. Давай я с ней похожу. Встает Лекс и забирает дочку. В это время в дверь звонит курьер, приносит гору еды, и Кастет моментом просыпается. Мы завтракаем прямо, сидя на полу, потому что за маленьким столом на кухне мы бы все не поместились. Надо квартиру новую покупать. Ворчит Дима. Ого! Хмыкает Лекс. Глобальные планы. А где, тут или у нас? От Ленки зависит. При чем тут я? Отвлекаюсь я от круассана. Я же не знаю, где ты решишь учиться дизайну. Дима приобнимает меня и коротко целует в плечо. Скажешь, здесь останемся. Захочешь в московском вузе, уедем туда. Серьезно? Я удивленно смотрю на него. Ну да. Подождите, у меня вопрос. Вдруг влезает Кастет, у которого в руках огромный сэндвич. Ленка говорила, что вы типа муж и жена. Не типа. Кивает Дима. А на самом деле? А свадьба у вас уже была, получается, или чё? Свадьбы не было, говорю я. Но мне недавно снова сделали предложение. И поэтому свадьба будет. Подхватывает меня Дима. Вы все туда, конечно, приглашены. Крутяк! А я могу с Наськой прийти? Оживляется Кастет. Конечно! Улыбаюсь я. Это она еще не знает, какой ты у нее герой. Да чё сразу герой? Теряется он. Я так. И быстро откусывает огромный кусок сэндвича, чтобы не показывать свое смущение. Конечно же, Кастет тут же закашливается. Я стучу его по спине. Яся требует, чтобы мы все перестали себя недооценивать. Полина говорит «дя-дя-дя-дя-дя-дя-дя». Лекс спрашивает, есть ли у нас растворимый кофе, а Дима... А Дима обнимает меня и еле слышно шепчет мне на ухо. «Я люблю тебя». И я улыбаюсь. Я счастлива.